На днях председатель общества дружбы с Кореей, штаб-квартира которого находится в Испании, Алехандро Каудебинос, дал интервью корреспонденту российского радио «Спутник». Алехандро Каудебинос сказал, что Корея станет весьма развитым и стремящимся к будущему социалистическим государством. Объединение Корейского полуострова должно быть осуществлено согласно духу межкорейских деклараций, принятых и опубликованных на исторических межкорейских саммитах, подчеркнул он.